старенькую хрущобу с облупившимся мелким кафелем в ржавых потеках он нашел без труда. 5 минут ходьбы до Даниловского рынка. Подошел к царапанной необитой двери на 4-м этаже. Совсем уже собрался звонить, когда голос за спиной окликнул. «Молодой человек!» «А? Что?» Крохотная белоснежная седая сухонькая старушка выглянула на лестничную клетку, зябко кутаясь в серый пуховой платок. «Молодой человек, вы к Игорю Альфредовичу?» «Да». «Не звоните, его забрали вчера». «Как?» «Ну, эти в штатском пришли и забрали. Не звоните, опасно, я знаю. У меня сына расстреляли в 49-м». «Спасибо», — пробормотал Давид и ссыпался вниз по лестнице. А в подъезде топтался высокий гражданин в плотном шерстяном пальто и каракулевой шапке пирожком. Может, греется или ждет кого? Гражданин поднял глаза на Давида, ласковые такие, спокойные и пустые, как дырки в носках. Конечно, ждет. Его, родимого, и ждет. — Вы к кому? — глупо спросил каракулевый пирожок. — Где ж ты раньше был, идиот? По нужде во двор бегал? — Вы к кому? — спрашивает на входе. — Это 5-й корпус. Перешел в наступление Давид. — Нет. — замялся от неожиданности пирожок. — Это 3-й. — А мне нужен 5-й. Я ошибся. Не видно ни черта в темноте. И мимо него, на улицу, и за угол, и бегом, все время бегом. Из дома позвонил Вальке. «Слушай, Веня Прохоров будет завтра на работе? Он мне книжку интересную обещал». «Нет, его не будет, Дот. Веня уволился». «Чего это?» С каким трудом далось ему это небрежное «чего это?» Только не выдать себя. В четверг заявление подал, в пятницу работал последний день, спокойно сообщил Валька. Какие-то у него семейные обстоятельства. Может, ездить далеко, он же в Химках живет. Вообще, честно тебе скажу, жалко. Механик отличный, а всего-то 3 месяца у меня и проработал. «У тебя есть его телефон? Ну, ты же знаешь, я по части книжек чокнутый», — оправдывался Давид. «У него нет телефона. Записывай адрес. Улица Маяковского». Давид записал. Но уже тогда понял, Веню он больше не увидит. Собственно, можно было и не ехать. Пилить черти куда по гололедице и грязному московскому снегу, чтобы убедиться, в чем. Он не знал точно, потому и поехал. Маленькие розоватые двухэтажки среди деревьев, ну, прямо дачный поселок, коттеджи западного типа, идиллия, а нужный ему дом сильно обгорел. Видно только, что этой ночью. Еще не все пожарные уехали. Машина стоит, запах гари, закопченные стены, крыша железная даже дымится или парит. И место происшествия оцеплено милиционерами. Болтливый по молодости сержантик рассказал. Человека тут убили ночью или под утро. Молодого парня из 5-й квартиры. А потом подожгли, наверное, следы заметали. Неожиданно рядом возник гражданин, словно бы знакомый. Ах, ну да, рожа другая, хотя и похожая. А пальто и пирожок... Ну, прямо с одного склада брали. «Вам, простите, кого? Вы, простите, куда?» «А я в 3-ю квартиру», — импровизирует Давид. «А там сейчас никого нет». «Очень-очень жаль. Я по объявлению по поводу продажи холодильника». Пирожок делает круглые глаза. «Наверное, я ошибся. Это какой дом?» Он уже не слышит ответа. За деревья, за угол, к дороге, к автобусной остановке, где народ кучнится, и дальше, к своей машине и бегом, все время бегом. Значит, теперь вот так, всегда, бегом и только бегом, и вздрагивать от телефонных звонков, и перед дверью оглядываться, и чутко вслушиваться, и шарахаться в темноте от каждого куста. Значит, теперь вот так. «Не хочу», — сказал он себе, — «и больше не буду искать никаких своих. Зачем? Кому это нужно? Мне самому? Нафиг, нафиг. А высшее руководство в лице безвременно ушедшей Венеры никаких инструкций не оставляло, если не считать туманной фразы. Ты не предназначен для земной жизни. Ишь, без меня меня женили. Не предназначен, говорите, а вот хочу и буду жить здесь. На самом деле не хочу, но все равно буду. Всем назло. А якшаться с этими подпольщиками означает впрямую, откровенно нарываться на тюрьму или скорую гибель. Пошли вы все в баню. Между прочим, в этих заветах, что ли, как раз и сказано. Он вдруг вспомнил еще несколько строк из заговора посвященных. Всего заветов там было 9, но он, наверное, все не прочел. Во всяком случае, сейчас вспомнил 2. О том, что посвященный должен жить обычной жизнью, как все, не выделяться. И о том, что нельзя торопить смерть. Грех — это великий. Вот так. А ведь все эти игры в догонялки с КГБ, что это, как не нарушение обоих заветов сразу? Или он просто струсил? Вспомнился отец, отказавшийся стучать на друзей и поломавший себе жизнь навсегда. А он, Давид, он бы смог так? Наверное, нет. Потому что он трус. Бегом от квартиры Бергмана и от сгоревшего дома Вени тоже бегом. Хотя, казалось бы, чего бояться? Ведь смерти не существует. Вот когда становится ясно, что трусы боятся не смерти, трусы боятся жизни, боятся боли и тошноты, боятся сложностей, неприятностей, очень боятся всяких лишений. Так много радостей на свете, так многое хочется повидать, испытать, вкусить. И тебе еще нет 30. Целый вагон желаний. Или рассудить по-другому. Тебе уже почти 30, а ты еще ни черта не видел, не пробовал. И теперь, значит, надо от всего добровольно отказаться? Чего ради? Ради спасения души? Какой нахрен души? Душа — это что вообще такое? Кто-нибудь знает? Может, тогда ради спасения человечества? Ну, нет уж, дудки. Спасали это гребанное человечество. Было и не раз. Пустое занятие, пустое. Встал, подошел к зеркалу и посмотрел себе в глаза. Так и есть, мелкий, ничтожный человечишка. На всех ему наплевать, думая только об удовольствиях, эпикуреец хренов, гедонист-онанист, а его выбирают в посвященные. Отец вот посвященным не стал, спился и просто умер. Валька, золотой человек Валька, тоже не посвященный, а туповатый Прохоров, выдающийся слесарь и книжный спекулянт с инженерным образованием. Пожалуйте. И Анечка Неверова, доченька едва ли не самого, барвихинская побледушка, наркоша и пьянь туда же. Богиня! Святотатствуешь? Нравится тебе? Нервы щекочешь? Прекрати, противно. Не прекращу, потому что все это правда, потому что бессмертием должны награждаться лучшие, а не всякая шелупонь. Это несправедливо. Кто это все придумал? Ах, ну да, закон случайных чисел. Как там объяснял этот Шагор или Шумахер? Хорошая фамилия. Шумахер значит сапожник. Шумахер без шумах. Точнее, без шузов, но без шумах красивее. Бред. Если для бессмертия отбирать лучших, кто-то должен этим заниматься. Допустим, Бог. Традиционная концепция. Но у Бога тоже есть родственники и личные пристрастия и право на ошибку. И это не циничный эпатаж. Это действительно так, потому что Бога сотворил человек по образу и подобию своему. И значит, сапожник прав. Да нет, все-таки не сапожник, а Шагор. В общем, они там весь этот отбор доверили машине, а машина, как водится, дура и тычет своим глупым пальцем наугад. И вот таким замечательным способом они строят там, у себя, новый прекрасный мир. Идиотизм! Ох, доберусь я когда-нибудь до этой небесной канцелярии. Ох, наведу там шмон. Ой, что это?